Кейти. Что ж, вот она правда. Та, в которой я ни за что не призналась бы в игре. Неделя выдалась долгой, я 2 ночи подряд провела в офисе. Вообще-то у нас есть небольшие комнаты, так называемые спальные капсулы, где можно урвать пару часов отдыха. Нет, если вам интересно, это не забота компании о работниках, а просто способ держать их рядом, чтобы они работали как можно больше. Мой разум оцепенел. Дело было закончено, я собиралась домой, только никто меня там не ждал, кроме холодильника с прокисшим молоком. Это еще если повезет. И первоклассного, но крайне невдохновляющего вида на лондонский Сити, где я ежедневно вкалывала. И тишина. Тишина одинокой женщины, которой некому составить компанию, не считая бутылки вина. Было 10 вечера. Слишком поздно, чтобы кому-то звонить, что-то планировать. В 20 лет шансов было бы больше. В молодости люди вечерами тоже заняты, но, как правило, тем, к чему я тоже могла присоединиться. Квартирная вечеринка, Самира их постоянно устраивала. Или поход в ночной клуб с Мирандой. Общий ужин. Теперь же все планировали на 2-4 участников и заранее. Нарушение регламента в последнюю минуту не приветствовалось. Наверное, я могла позвонить Миранде, но вряд ли у меня хватит на нее сил. На все это совершенство. На то, чтобы быть ее подопытным кроликом, кем я всегда для нее была. На то, чтобы выслушивать, что с моей жизнью не так. Поэтому я могла отправиться домой и сидеть в пустой квартире с бутылкой вина или пойти в бар. А там, быть может, кого-нибудь подцепить и привести к себе. Бары и случайный секс стали для меня заменой клубов, вечеринок и ужинов с друзьями. И в каком-то смысле это было даже лучше. Разговаривать не требовалось. Из этих 2 доступных мне вариантов второй был куда привлекательнее. Приведу к себе кого-то, и на пару часов квартира наполнится жизнью. Поэтому, выйдя с работы, я отправилась в знакомое заведение, прятавшееся в тени собора Святого Павла. Бармен, давно изучивший мои привычки, налил большую порцию вина еще до того, как я села. Само по себе это было поводом то ли радоваться такому вниманию, то ли окончательно впасть в уныние, зависело от того, как вы на это смотрите. Я забралась на табурет у стойки и стала ждать, пока кто-нибудь подойдет ко мне. Обычно ждать долго не приходилось. Конечно, я никогда не буду красавицей, как Миранда. Меня всегда это удручало. Нелегко расти в тени такой подруги. Но когда мне исполнилось 30, я вдруг осознала, что мужчин что-то интригует во мне, что я все же привлекаю их чем-то. Народу в баре было мало. Несколько парочек и компания коллег. Вечер вторника. Не время для загула. Должно быть, я переоценила свои шансы. За стойкой сидел единственный одинокий мужчина, ровно напротив меня. Я увидела его, когда садилась, но особо приглядываться не стала. Но даже взгляда вскользь оказалось достаточно, чтобы отметить молодой и, вероятно, красивый. Наверное, в таких ситуациях у меня включается звериный инстинкт, но вместе с тем от меня не укрылось и другое. Он был подавленный. Сидел, сгорбившись. И тут мы разом подняли головы, чтобы позвать бармена. «Джулиан?» Он удивился не меньше моего. Впрочем, ничего странного в этой встрече не было, ведь мы оба работали в Сити. Но здесь 100 баров и 1000 людей, и я считала, что Джулиан сейчас дома с Мирандой. «А где Миранда?» — первое, о чем спросила я. Мы никогда особенно не общались с Джулианом, всегда через Миранду. «Дома», — ответил он. А потом показал, что хочет подойти и сесть рядом. Я и обрадовалась, и смутилась, но вариант со случайным гостем на сегодня отпал. К тому времени, как Джулиан отправится домой к Миранде, будет уже поздно снимать кого-то еще. Он устроился рядом. Когда он наклонился, придвигая табурет, я уловила запах его лосьона после бритья, свежесть джин-тоника и подумала, что несколько минут назад, глянув на него как на незнакомца, Решила, что он наверняка красив. И он был красив. Я это знала с того дня, как Миранда познакомила нас, но очень быстро перестала замечать его привлекательность. И теперь словно заново увидела его. Это было странное чувство. «Что ты здесь делаешь? Могу спросить тебя о том же», — отозвался он. Я рассказала, что закрыла дело. «Так что, можно сказать, я отмечаю. А остальные, твои коллеги, они здесь?» Правильный ответ был «они в другом баре. Я стараюсь не ходить с ними». Но я сказала, разошлись по домам, слишком устали. «Так ты празднуешь в одиночку?» «Вроде того». «А не скучно?» Между нами возникло странное напряжение. Думаю, причина была в том, что мы, хотя и знакомы 10 лет, внезапно осознали, что совсем не знаем друг друга. 2 дружелюбных незнакомца. Для связи нам требовалась Миранда. Мы чистили с выпивкой, пытаясь разогнать неловкость. «Еще хочешь?» «Да, хорошо». Я была польщена. Похоже, ему нравилась моя компания. «А где Миранда?» — снова спросила я. Он чуть улыбнулся. «Ты уже спрашивала». «И что же ты ответил?» «Господи, неужели я заигрываю с мужем лучшей подруги?» «Она дома». Алкоголь придал мне смелости, и я спросила, «И она узнает, что ее муж пил с ее лучшей подругой? Мы с тобой как школьники, прогуливающие уроки». Глупо. Но совместная выпивка сделала нас участниками тайного заговора, из которого Миранда была исключена. «Узнай она, взбесится от ревности», — ответил Джулиан и быстро добавил, «Она скучает по тебе». Сказано было с улыбкой, но глаза остались серьезными, даже печальными. Просто из тона его исчезла шутливость. Если честно, мне хотелось побыть одному, без нее. «Что-то случилось?» Беспокойство мое было искреннее, но не без искры удовольствия, которое порой испытываешь, слыша о проблемах друзей. Жизнь Миранды и Джулиана представлялась мне безупречно блистательный. «Что у вас стряслось? Вы такие идеальные ребята!» «О, да», — подтвердил он с ноткой горечи. «Идеальные. Мы именно такие. Идеальные до омерзения». Возникла неловкая пауза. Я попыталась подобрать слова. «Ты имеешь в виду... Хочешь сказать, у вас не все так здорово?» «Миранда никогда ничего не рассказывала». Это абсолютная правда. Она ничего мне не говорила, но мы уже давно не виделись. Пару раз недолго болтали, но по телефону от меня никакого толка. В подростковом возрасте мне это вечно мешало. Кроме того, работа отнимала у меня почти все время, и поболтать я могла разве что либо почти ночью, либо рано утром, когда Миранда вряд ли порадовалась бы звонку. Меня терзало чувство вины. За последний месяц она несколько раз предлагала встретиться, 2 раза мы даже назначали встречу, но в последнюю минуту я сообщала, что у меня не получится. «Да дело не в нас», — вздохнул Джулиан. «Все сложнее. Думаю, правильнее сказать, что проблема во мне. Я совершил кое-что плохое». Он увидел, как я удивленно приподняла брови. «Нет, не это, я ей не изменял. Но я впутался в одну нехорошую историю, и теперь не могу из этого выйти». «А Миранда не знает?» «Да нет, знает. Пришлось рассказать, потому что это коснулось нас обоих. Она отнеслась...» Он нахмурился. «Думаю, она отнеслась к этому с пониманием, учитывая все обстоятельства. Но иногда я ловлю ее взгляд, разочарован. Как будто она на такое не подписывалась. Вот такие дела». Язык у него уже слегка заплетался. Я поняла, что в баре он намного дольше меня. «Хочешь поговорить об этом?» Джулиан тряхнул головой. «Нет. В смысле, я бы хотел, но не могу». «Почему нет?» И тут же поспешил одернуть себя. «Извини, я перебрала с выпивкой. Просто скажи, чтобы я заткнулась». «Да нет, что ты?» Он снова улыбнулся странной невеселой улыбкой, так не похожей на полное победительного обаяния, какое я знала. Эта улыбка мне нравилась больше. Она была настоящей. «Так приятно поговорить с тобой. Это же поразительно, мы знакомы столько лет. Сколько? 10? 11», — ответила я. Июнь 2006-го. Именно тогда я столкнулась с ним, когда он выходил из ванной. И мы ведь никогда по-настоящему не разговаривали, или было такое? По-моему, нет. Что ж, давай еще выпьем и поговорим. Как следует. Ну, я... Давай. Пожалуйста. А то мне придется пить одному, а это самая тоскливая вещь на свете. Он осекся, вспомнив, что именно этим я тут и занималась. Прости, я не хотел. Да ладно. Он был прав. Но пить дома — совсем уж тоска. В пустой квартире с пустым холодильником и пустым видом из окна на Сити. Место, которое съедает все мое время и ежедневно дает понять, что моя жизнь тоже пуста. При мысли о возвращении домой я поёжилась. Нет уж, лучше выпить с ним. Но было что-то странное в том, чтобы сидеть в баре с мужем Миранды, когда она об этом не знает. Странно и... приятно, что, наверное, хуже всего. «Хорошо», — сказала я. «Какого черта?» «Прекрасно». Он улыбнулся, и у меня внутри что-то дернулось. «Что будешь?» И прежде чем я успела ответить, «А давай виски, ты как к нему?» Джулиан помахал бармену. «Два хибики. Тебе понравится японский, 21 год выдержки». «Я не пью виски. Если честно, вообще крепкие напитки не пью. Могу выдать целую бутылку вина и ничего не почувствовать, но крепкий алкоголь не для меня». Виски немедленно ударил в голову. Но это не оправдание тому, что случилось потом. Очевидно, что Миранда была болезненной темой, поэтому мы болтали о чем угодно другом. Я обнаружила, что Джулиан — прекрасный собеседник. Я-то полагала, что за его обаянием скрывается какой-то изъян. Мы вспомнили Оксфорд, как легко там жилось. Хотя, если подумать, вкалывали мы там, как никогда. Поговорили о моей работе. Он что-то читал о моем последнем деле. В кои-то веки мне не казалось, что он спрашивает из вежливости, ожидая, пока Миранда его спасет или объявится собеседник поинтереснее. Он сидел, повернувшись ко мне лицом, коленями тоже ко мне. Специалист по языку тела сказал бы, что это очень хороший знак. Или очень плохой, как посмотреть. Но я об этом не думала. Или думала, но прогнала эти мысли прочь. Ведь нелепо же, правда? Мы припомнили, как впервые встретились, как он в полотенце вышел из ванной. Я выхожу такой полуголый, и тут ты, такая элегантная. Я удивилась, искренне. Я-то всегда считала, что для Джулиана я некрасивое и скучное приложение к Миранде. Элегантное. Это слово еще долго будет вертеться у меня в голове. А здорово, да? Просто вот так сидеть и болтать обо всем на свете. Почему мы раньше этого не делали? Да, от него пахло виски, но от этих слов во мне поднялось что-то теплое. Оказывается, он вовсе не высокомерный хлыщ, каким всегда представлялся мне, и совсем не такой безупречный. Возможно, с годами его сияние потускнело, это я просто ничего не замечала. А может, он всегда таким был. В любом случае, Джулиан по-настоящему милый и скромный. На трезвую голову я бы точно решила, что поддалась его знаменитому обаянию и только, но пьяный он мне нравился. Очень. Да, пьяным был уже не только он. «Мне пора», — сказала я. Но уходить совсем не хотелось. И не только потому, что дома меня ждало одиночество, но и потому, что мне действительно было хорошо. Я наслаждалась его компанией, и все же я опустошила свой бокал и попыталась встать. Удалось кое-как сползти. Каблуки подо мной подламывались. Я была пьяна куда сильнее, чем полагала. Джулиан встал, его тоже пошатывало. «Тебе нельзя идти одной. Я провожу. Одной в такой час небезопасно. Я не стала говорить, что каждый вечер возвращаюсь домой одна, иногда даже пьянее, чем сейчас, да еще в компании незнакомца. Думаю, мы оба понимали, что это просто предлог не расставаться. Не помню, кто из нас сделал первый шаг. Помню только, что мы вдруг очутились в пустом переулке, и все, что я слышала, — наше дыхание. Сразу за этим переулком шла магистраль Чипсайда. Машины, люди, город, залитый огнями, беспорядочный, с миллионами жителей. Но в этом узком проходе были только мы двое. И вдруг хмель отступил. Вспышка желания отрезвила нас. Его руки стиснули мои бедра, пробрались между ног, надавили. Я ощутила его возбуждение. Я взяла его ладонь, направила ее, и он застонал мне в шею. Секс был поспешным. А как иначе в общественном месте? В любой момент кто-нибудь мог пройти мимо. Секс был чудесным. Кончила я досадно быстро, зато почти одновременно с ним. Подумала, что странность и запретность сделали это соитие невероятно захватывающим. Несколько секунд мы стояли, слившись. Лицо его уткнулось мне в шею. «Поверить не могу, что это произошло», — сказал он. «Да, давай просто притворимся, что этого не было». А в сознание уже пробралась мысль. «С любой у тебя было бы так же? Я просто девушка из бара, оказавшаяся в нужное время в нужном месте, или я...» Это именно я. Понимаю, что это не так уж и важно. И все же для меня было важно. Все эти годы я не сомневалась, что он не замечает меня, что я для него бесцветное пятно на периферии зрения, не стоящее внимания. И вдруг обнаружилось нечто иное и абсолютно невероятное. Все эти годы он желал меня.